Глава восьмая. Кровожадная гарпия. Далеко во времени и пространстве, над чудесами античного искусства, положив начало новому дню, самому длинному в своей мифической истории, вставала алая заря, осветляя мрамор статуй, капителей и колонн. Афинские акрополи пробуждались ото сна. Тибериоза, фыркнув, ткнул носом спящего Ческо. Лежавший у ног Афины Парфенос мальчик открыл глаза. Луч солнца, ласково, словно материнская рука, погладил его по лицу. «Прости, задремал. Мне нужно было немного поспать», — пробормотал он, извиняясь волшебному коню. Маленькие облачка пыли, поднятые свежим ветерком, заиграли в развалинах. Ческо оглядел акрополь и задержал взгляд на Парфеноне. Храм был величествен и великолепен. Порыв ветра устремился к нему, будто указывая путникам направление их пути. Тибериоза ударил копытом и взмахнул хвостом. Переметные сумы, свисавшие с пурпурного седла, закачались, позвякивая магическими предметами, положенными в них Эдуардо и Камастиллой. Мальчик вскочил на коня, не отрывая взгляда от Парфенона. «Цифра 6 там. Я должен отыскать ее. Чего бы мне это ни стоило», — подумал он. Они шли к главному афинскому храму, подгоняемые дувшим в спину ветром, и пыльные шлейфы сопровождали их. Тибериоза белой горой возвышался над развалинами и камнями, затруднявшими их движение. Ческо заметил, как что-то сверкнуло на вершине небольшой пирамидки из розоватых камней, аккуратно сложенных рядом с руинами капители, рухнувшей бог знает сколько веков назад. Он нагнулся и обнаружил золотую табличку, почти полностью засыпанную мелким песком. Смахнув песок с таблички, он прочитал: «Храм богини Афины. Парфенон. Храм, построенный в честь богини Афины, защитницы города. У храма, который опирается на трехступенчатый цоколь, 8 колонн в передней части и 17 по бокам. Длина храма 69,5 метра, ширина 30,9 метра, диаметр колонн 1,9 метра, высота 10,4 метра. Парфенон – идеальное строение, воздвигнутое на основе геометрии золотого числа, которое является собой математический закон красоты. Парфенон символизирует всеобъемлющую гармонию». Волнение охватило Ческо. «Здесь написано, что Парфенон построен на основе геометрии золотого числа. Это подсказка! Цифра 6 золотого числа наверняка спрятана в храме. Я должен обязательно войти в него», — объяснил он Тибериоза. Конь громко заржал и, демонстрируя нетерпение, ударил копытом по земле, подняв огромное облако пыли, а затем поскакал в сторону главного храма Афин. Ческо, натягивая поводья, попытался удержать его. «Не спеши, это может быть опасно». Подлетев к фасаду Парфенона, конь резко остановился перед ступенями, ведущими ко входу в храм. Ческо залюбовался гармонией 8 гигантских колонн. «Какие они монументальные! И весь храм кажется таким огромным!» — шептал он в восхищении. Бирюзовые глаза коня сверкнули, и спускаемый ими желтый луч света ударил в 6-ю колонну, и по ней тотчас потекла густая красная жидкость. «Что ты сделал, Тибериоза?» — закричал Ческо, взбегая по ступеням. Волшебный конь поднял голову, встряхнул гривой и уставился на мальчика. Его глаза по-прежнему излучали яркий свет. Ческо в ужасе сделал шаг назад, оступился и упал спиной на испачканную красным колонну. Капли жидкости брызнули на пол храма, образовав фразу на языке 6-й луны. «Прислушайся к голосу крови и услышишь золотой звук». Потрясенный, мальчик повторил фразу вслух. прислушайся к голосу крови и услышишь золотой звук». Тибериозов зашел по ступеням и встал рядом с юным алхимиком. «Кровь! Шестая колонна сочится кровью! Это ты сделал своей магией!» С укором в голосе сказал ему Ческо, но конь никак не среагировал. Больше того, он несколько раз ударил копытом по начертанным кровью буквам, словно прося его прочесть фразу еще раз. «Да прочел я все!» — рассердился Ческо. «Прочел и ничего не понял! У крови не бывает голоса. И потом, какой смысл в словах «золотой звук»? Я знаю только золотое число». Неожиданно ручейки крови, которые обильно стекали с самого верха колонны, затвердели и завибрировали, словно струны. Надпись исчезла, и под сводами Парфенона прозвучал знакомый голос. «Приложи руки к колонне и прислушайся к голосу моей крови. Только так ты сможешь спасти меня». «Нина! Это ты?» Ческо узнал голос своей любимой. Не раздумывая ни секунды, он приложил руки к колонне, испачкав их кровью. В тот же миг послышалась нежная мелодия, ее звуки поплыли среди древних афинских развалин. Гармония танцевала в лучах только что вставшего солнца. Свет, тепло и музыка наполнили Парфенон. «Чудесная музыка! Золотой звук! Такой же гармоничный, как симфония восьмой ноты! Это музыка алхимического мира шестой луны!» — шептал завороженный ею Ческо. Он обвел взглядом потолок храма, величественные колонны и изумительные барельефы, украшавшие каждый угол античного строения. Мальчику показалось, что в его глубине он видит оркестр Ксорокса, играющий музыку для него. Образы и воспоминания накладывались одно на другое, делая этот момент уникальным и неповторимым. «Нина! Нина, где ты?» — позвал он ее несколько раз. Колонна в потеках крови вспыхнула, будто гигантская мраморная лампада. Кольца света диаметром не менее 10 метров начали вращаться вокруг нее, и в их сиянии стала видна фигурка, свернувшаяся клубком у подножия колонны. Свет погас, одновременно умолк золотой звук. Прислонившись к колонне, сидела девочка шестой луны. Лицо ее было смертельно бледным, волосы влажными и спутанными. Она сидела неподвижно, прижав колени к подбородку и обнимая себя руками. Одной рукой девочка сжимала талдом. «Нина!» Мальчик бросился к ней. «Это я, Ческо! Ответь мне!» Девочка не реагировала. Ее тело было холодным, словно мраморная статуя. Ческо взял ее руку и с силой сжал. «Дыши! Дыши! Не покидай меня, Нина!» Подошедший Тибериоза попытался согреть девочку своим горячим дыханием, но и это не помогло. Ческо впал в отчаяние. «Она не двигается. Нина умирает, умирает. В ее венах нет больше крови, хотя она даже не ранена». И тут в его ушах прозвучал жалобный голосок Нины. Губы ее оставались неподвижными, но он не мог не услышать слов. Они громким эхом отразились от массивных колонн Парфенона. «Чтобы спасти меня, нужно всего несколько капель моей крови. Собери их в пузырек и влей мне в рот. Спаси меня, Ческо!» И звук ее голоса растворился в тишине. Ческо растерянно обвел глазами бездыханное тело Нины, колонны, потолок храма. «Я понял, это был голос твоего желания жить», — наконец догадался мальчик. «Оно совпадает с моим желанием спасти тебя, таким же сильным, как наша любовь». «Твоя кровь! Я сейчас!» — сказал он, целуя ее в лоб. Взмах лошадиного хвоста и тихое ржание привлекли внимание мальчика к первой суме, которая вдруг открылась сама по себе. «Зеленая стеклянная ампула Эдуардо! Вот для чего она здесь!» воскликнул Ческо, вспомнив слова рыцаря. Он осторожно достал магический пузырек и дрожащими руками поднес его к загустевшей на колонне крови. «Сейчас, я сейчас соберу несколько капель, и ты будешь спасена!» Едва Ческо поднес пузырек к губам Нины, как они тут же раскрылись. Капли густой крови полились в рот девочки, и мгновенно лицо ее порозовело, а в распахнувшихся глазах отразилось радостное лицо Ческо. К Нине возвращалась жизнь. Обнявшиеся, утонувшие в счастье, они не слышали ничего, кроме собственного дыхания. «Ты жива! Ты жива, любовь моя!» — повторял Ческо, желая остановить этот миг навсегда. «Жива! И в твоих объятиях!» — отвечала Нина чуть слышно. Затем, вернувшись в реальность, она с беспокойством огляделась по сторонам. «Но это же Парфенон! Мы что, в Афинах?» «Угадала. Судьба привела нас в Афинский Акрополь. Знаешь, я прочитал на одной табличке, что Парфенон построен по законам геометрии золотого числа. Я уверен, что именно здесь мы сможем отыскать цифру 6». Взгляд мальчика лучился любовью. «Да, наверное, ты прав. Но нам надо быть предельно осторожными. Опасность еще не миновала. Каркон спустил с цепи своих воинов. Если цифра 6 спрятана где-то здесь, тогда очень скоро мы встретимся с каким-нибудь карканианским каменным чудовищем». Одна только мысль об этом привела девочку в дрожь. «Но теперь мы вместе и справимся с любой опасностью», — заверил ее юный алхимик. «Я в этом не сомневаюсь», — засмеялась Нина с нежностью, глядя на друга. «Расскажи мне, что с тобой случилось и как ты нашла меня. Я так боялся за тебя. Рубин вечной дружбы, казалось, вот-вот расколется от жара». Ческо погладил Нину по щеке и протянул ей ее талдом, который лежал рядом с постаментом колонны. «Я так испугалась, что уже никогда не выберусь из ужасающего водоворота, который меня закрутил. И пока я думала, как мне снова вернуться в серебряную ванну в Секретузии, кровь в моих жилах высохла. Это было так страшно. Все ужасы вселенной пронеслись у меня перед глазами. Я была уже готова произнести финальную фразу, когда мне на помощь прилетела Гуги». Голос девочки дрожал от переполнявших ее эмоций. «Финальную фразу? Ты собиралась умереть?» Ческо был потрясен до глубины души, он и в мыслях не допускал, что Нина может превратиться в луч света и навсегда улететь на Ксоракс. «Да, если бы я это сделала, сейчас уже была бы рядом с моим дедом. Навечно осталась бы на 6-й луне и никогда больше не увидела своих родителей», сказала она печально, подумав о Вере и Джакомо. «Я впервые вижу тебя такой расстроенной. Поиск обломков золотого числа обернулся для нас жестокими испытаниями. В ту секунду, когда Ливио тебя похитил, я почувствовал, что моя жизнь кончилась. А ты? Что чувствовала ты?» Нина опустила глаза и покраснела. Рассказывая о том, что с ней происходило, она старалась не упоминать имени Ливио. «Когда появилась Гуги, я обрадовалась, подумав, что все беды позади, но птица 6-й луны почти сразу же улетела, и меня вновь затянуло в бездонный водоворот», продолжила она, поежившись. «Представляю, что ты перенесла», сочувственно произнес Ческо. «Со мной Гуги поступила точно так же. Но, к счастью, появился Тибериоза». «Тибериоза. Отважное животное. А вот поведение Гуги очень странное. Она никогда прежде не вела себя так». «Ты права. Если б не Тибериоза, я был бы уже мертв». «Если бы ты знал, в каком отчаянии я была все это время. И все время думала о тебе. Наверное, поэтому ты услышал мой голос, и я пришла сюда, к тебе». Нина едва не заплакала. «Успокойся. Успокойся, все уже позади». Ческо нежно обнял ее. И тут Нина набралась смелости и заговорила, наконец, о Ливио, о том, как он утащил ее в мир алхимии тьмы. С грустью в голосе поведала другу о страшной смерти юного врага, который подверг его Каркон в наказание за то, что тот выкрал у него и выпил эликсир жизни. Это было воспринято князем как предательство. Ческо жестом остановил ее. «Хватит. Не говори ничего больше. А ты знаешь, Каркон тоже плохо закончил. Таинственное море утащило его в бездну». «Каркон утонул? Ты не шутишь?» — спросила Нина, не веря своим ушам. «Хотелось бы надеяться. Но ты ведь сама знаешь, у него тысяча жизней», — напомнил Ческо, подходя к Тобериозу, который ткнулся носом в его плечо. «Я тоже оказалась в этом море, и благодаря Куаскио нашла там послание от тебя». Нина показала Ческо его записку, которую достала из бутылки. «Невероятно! Куаскио нашел-таки тебя!» Ческо опять поцеловал ее и почувствовал, как в унисон забились их сердца. Он уже сунул руку в карман, чтобы достать и подарить Нине кольцо вечной любви, но она отошла в сторону и, опустив глаза, сказала тихо: «Я должна тебе признаться кое в чем». Замерев, Ческо посмотрел на нее, боясь, что подтвердятся слова, сказанные ему Карконом о том, что Нина и Ливио испытывают взаимные чувства. Об их любви. Он нервно сглотнул и, стараясь выглядеть спокойным, спросил: «Ну и в чем ты хочешь мне признаться?» «Ливио, он меня поцеловал. Я не успела помешать ему. Так получилось, и я не имею права скрывать это от тебя». Отбросив страх, Нина застыла в ожидании его реакции. Сердце мальчика словно пронзило раскаленной стрелой. Молча поправив сползшие на нос очки, он отвернулся к коню. «Ты простишь меня?» — спросила с отчаянием Нина, боясь, что на этом их доверию, любви и дружбе пришел конец. Ческо посмотрел на нее. «Ты меня разочаровала», — с горечью и болью произнес он. «Каркон сказал мне о ваших отношениях, а я отказывался ему верить. И главный твой секрет, который ты от меня скрывала, вовсе не в том, что хранится в Тенуаранте, а в том, что ты хранила в своем сердце. Ливио, ты любила его?» «Нет, нет, я его никогда не любила, клянусь. Да, я испытывала к нему странные чувства. Не знаю, как их объяснить. Я люблю только тебя, тебя одного». Нина почувствовала, как слабеют ее ноги. «Ты хочешь, чтобы я простил тебя? Не знаю, смогу ли я когда-нибудь это сделать. Мечты и мысли. Все втоптано в грязь. Я чувствую себя так, будто из меня вынули душу. Мне надо побыть одному». Расстроенный, он нервно поглаживал гриву Тобериоза. Молчание встало между ними стеной. Ни одного слова, ни одного жеста, ни одного взгляда, которые могли бы вернуть им чувство радости, которую они испытывали несколько секунд назад. Мальчик протянул руку к переметной суме и закрыл ее. Конь переступил ногами и громко фыркнул. «Прости, я прошу тебя!» Нина в отчаянии опустилась на колени. «Встань!» — резко среагировал Ческо. «Такое поведение не подобает сильной и отважной Нине, которую я знал. Ты забыла, зачем мы оказались в этом месте? Цифра 6 ничего тебе не говорит? Посмотри, кругом статуи, мрамор, камни, развалины и красота, тронутая временем. Временем, которое ждало нас. Которое ждало тебя». «Я знаю, знаю», — ответила Нина, плача. «Ты рисковала жизнью, и я, и Рокси тоже. Из-за этого карканианского родственничка, проклятого призрака, сгоревшего в пламени двери Каоса, ты хочешь пустить все на ветер? Ты понимаешь, что ты делаешь?» Раздраженный дальше некуда, Ческо вскочил на коня. «Нет, не уходи!» — взмолилась Нина. Слезы ручьями потекли по ее щекам. Еще не отошедшая от пережитого, подавленная чувством вины, она наклонилась, чтобы поднять с земли свой талдом. Едва золотой жезл лег в ее ладонь, все тело девочки завибрировало, а нервы и мышцы натянулись, как скрипичные струны. В ушах зазвучали слова, написанные дедом Мишей. Шевеля губами, она шепотом повторила их. «Это вызов. Ты должна понять для себя, чего ты хочешь на самом деле. У любви, как я тебе неоднократно объяснял, множество оттенков. Она учит отдавать предпочтение жизнерадостным краскам и не поддаваться обаянию фальшивых радуг только потому, что при виде их сильнее бьется сердце и пламенеют щеки. Настоящая любовь не нуждается в завоеваниях, она сама есть завоевание жизни. Прислушивайся к своей душе и следуй за интуицией. Используй силу алхимии света, и все у тебя получится как должно, как всегда было и всегда будет». Она прекратила плакать и, повернувшись к Ческо, громко сказала: «Согласна. Я дура. Ливио удалось заморочить мне голову. Сожалею, что я не успела оттолкнуть его. Но я не заслуживаю такого твоего ко мне отношения. Ливио использовал голос убеждения и технику обольщения. Видимо, я недостаточно умела, чтобы достойно противостоять этим магиям. Но в одном я уверена. Я люблю тебя, хотя не знаю, как тебе это доказать». Твердо и прямо ей удалось высказать Ческо все, что терзало ее душу. Ческо, сидя в седле, с изумлением посмотрел на моментально преобразившуюся девочку. «Я вижу, что ты окончательно пришла в себя и восстановила силы. Это хорошо. Только не проси меня делать вид, что ничего не случилось. Ты поступила некрасиво и этим растоптала мои чувства». «Да, я виновата. Но ты забыл фразу, написанную черным пухом в воздухе секретузии». Нину прямо-таки взбесило упрямство Ческо. Еле сдерживая себя, она попыталась вразумить его. Мудрые советы деда и алхимические указания, явившиеся им в секретузии, были важными и беспрекословными. «Фразу? Да, я ее помню. В ней говорилось, что вера не теряется, что уныние разрушает чувства и изумление обманывает глаза». Мальчик помрачнел, до него стал доходить смысл этих слов. Он почувствовал, как внутри его все сжалось, и покраснел. «И вот именно! Уныние разрушает чувства. А ты помнишь, чем фраза заканчивалась? Утверждение, что горизонт вновь станет чистым, только если желание будет искренним, понимаешь? Мы так много значим друг для друга. Мы желаем быть вместе. Мы — алхимики света и не должны позволить злу разделить нас». Взволнованная Нина смотрела в его глаза, ища в них хотя бы намек на прощение. Ческо в отчаянии схватился обеими руками за голову. «Надежда и истина. И эти слова мы тоже прочли в секретузии. Значит ли это, что я должен смириться со злом, которое ты мне причинила? Не слишком ли многого от меня требуете ты и алхимия света?» Растерянный, он не смог найти других слов. Мальчик сунул руку в карман и сжал кольцо вечной любви. Он уже не был уверен, что может подарить его ей. «Мы не должны потерять нашу любовь!» Нина подошла ближе. «Это самый серьезный вызов для нас. Не победит ли тьма наши чувства? Не останемся ли мы несчастными на всю жизнь и не...» Завершить фразу Нине не дала трещина, которая внезапно пробежала у самых ее ног от постамента шестой колонны, и пол храма задрожал. Тревожно заржав, конь взвился на дыбы. С потолка Парфенона посыпались мусор и обломки камней. «Это землетрясение!» — вскричала девочка шестой луны. Трещина у ее ног угрожающе быстро расширялась. Нина перепрыгнула через нее и бросилась к Тибериозе. «На коня, быстро!» Ческо протянул ей руку. Ухватившись за нее, Нина прыгнула и уселась позади мальчика, крепко обняла его, не выпуская из руки Талдом. «Вперед, Тибериоза! Скачем отсюда!» Дернув поводья, закричал Ческо во весь голос. Величественные колонны храма Афины уже шатались, когда Тобериоза одним гигантским прыжком вынес из него двух влюбленных и стрелой взлетел над облаками пыли и грудами тысячелетних развалин. Магические способности коня-призрака позволяли ему нестись в воздухе, отталкиваясь копытами от потоков ветра, свистевшего в ушах ребят. Картина, открывающаяся сверху, была ужасна. Ценнейшие исторические строения афинских акрополей рассыпались, словно песчаные замки. Под ударами землетрясения мраморные скульптуры и колонны превращались в обломки. Вдруг из глаз волшебного коня вырвались два луча и вонзились в нетронутое землетрясением здание, указывая путь к спасению. Тобериоза, ритмично помахивая хвостом, сделал вираж и мягко спланировал к портику уцелевшего здания. Коснувшись позолоченными копытами пола, конь громко заржал. Исходящие из его глаз лучи осветили ряд необычных колонн, поддерживающих крышу портика. Это были 6 статуй высотой около 2 метра, изображавших женщин в прекрасно изваянных одеждах. Пространство между статуями было достаточно, чтобы пройти внутрь здания. Пол под ногами путников вздрогнул, раздался жуткий раскат грома, словно предвещая чье-то появление. Чье? Нина, сжимая в руке талдом, первой спрыгнула с коня, за ней последовал Ческо. «Сейчас здесь все обвалится! Моя звезда стала еще чернее!» — воскликнула Нина, бросая взгляд на ладонь правой руки. «Неужели Каркон спасся? Это землетрясение — дело его рук!» — подумал вслух Ческо, оглядываясь кругом. Тобериоза, протиснувшись между 2 статуями, остановился в центре портика и тряхнул гривой. Глаза его погасли, их магический эффект пропал. Ребята подошли к коню, встали рядом и, взявшись за руки, с тревогой осмотрелись по сторонам. На одном из барельефов, украшавших потолок, читалась искусно высеченная надпись «Эрехтейон» — «Тот, кто сотрясает». Ческо, не отводя глаз от надписи, повторил вслух «Эрехтейон». «Мы попали в Эрехтейон, храм в честь Посейдона, бога морей и землетрясений. Это его древние греки называли «тот, кто сотрясает». «Все правильно, а статуи изображают креатит. Но я не понимаю, как так случилось, что все вокруг развалилось и лишь этот храм не затронуло», — удивилась Нина, внимательно разглядывая помещение, выложенное из огромных, искусно вытесанных каменных блоков. На одной стене, из стыка между 2 блоками, свисала позвякивающая от сотрясений толстая ржавая цепь. Еще одна деталь привлекла внимание девочки. Решетка из серебряных прутьев, шириной 1 метр на 1 метр, которая находилась рядом с постаментом 6-й кариатиды. Ческо тем временем продолжал вслух размышлять о смысле надписи. «Тот, кто сотрясает». Не значит ли это, что именно этот храм является центром и источником землетрясения? Если так, то нас ждут большие неприятности. С этими словами он подошел к коню, который явно нервничал. Взбрыкивал ногами, тревожно ржал и вздрагивал крупом, отчего колыхались красное седло и переметные сумы. Вдруг 4-я и 5-я статуи кариатид повернули головы влево, заставив затрястись крышу портика, и застыли в этом положении с прежними неподвижными выражениями на лицах. Уши Ческо заложило от звонкого визга Нины. «Монстр! Сюда идет каменный монстр!» «Но кариатиды не живые, они скульптуры. Они просто механически повернули головы». Ческо уже был готов открыть переметные сумы, чтобы иметь возможность быстро достать лежащие в них магические предметы. Также внезапно раздвинулись 4 мраморных блока потолка, и пробившиеся сквозь щель робкие солнечные лучи, пронзив мельчайшую пыль, плавающую в воздухе портика, образовали круг, точно в том месте, где стоял магический конь. Тобериоза несколько раз нервно ударил золотым копытом по мраморному полу, и даже ласковые поглаживания Ческа не успокоили его. С неба, замутненного пылью от рухнувших афинских строений, стала спускаться серая тень. Огромная, с распахнутыми крыльями. «Гуги!» — радостно воскликнула Нина. Но нет, это вовсе не магическая птица Ксоракса. В посвисте тяжелых крыльев, с грозным клекотом, в щели в потолке храма Эрехтеона летел каменный монстр. У него были толстые мраморные лапы с черными длинными и острыми когтями, каменные серые перья покрывали мощное тело. Волосы полосатого оникса обрамляли лицо ведьмы, искаженные злобной гримасой. «Нет, это не Гуги!» — испуганно вскрикнула Нина, разглядывая приближающееся чудовище. Двухметровый тяжелый монстр ударил лапами в полуразрушенный потолок, отчего щель в нем стала еще шире. Обломки мраморных плит посыпались дождем. Нина, прикрыв голову, свернулась клубком у серебряной решетки рядом с подножием шестой кариатиды, а Ческо и Тебериоза укрылись в показавшемся им безопасном углу у задней стены храма, рядом со свисающей цепью. Запах серы наполнил густой от пыли воздух. «Я Гарпе Келено, и прилетела сюда, чтобы убить вас!» Хищно глядя на ребят и коня, прохрипела с подвизгиванием каменная ведьма. «Я разорву ваши тела на мелкие кусочки и разбросаю их среди развалин! Вы станете пищей для афинских мышей!» Нина, не раздумывая, нажала на гасиловые глаза Талдема, но лизнувшее гарпию пламя не причинило ей никакого вреда. Истерический хохот крылатой ведьмы прозвучал оглушительным грохотом. Круша ногами обломки мрамора, Елена направилась к девочке шестой луны. Маленькие красные глазки гарпии излучали ненависть. Она открыла пасть с длинным рядом остроконечных клыков, и с ее широких узких губ под длинной шеей потекла пена. «Глупая девчонка! Игрушка, которую ты держишь в руках, для меня не опасна. Ты не знаешь еще, на кого подняла руку. Тебя не впечатлило землетрясение, которое я устроила, прежде чем прилететь сюда? Убедилась, насколько велика сила алхимии тьмы? Дверь хаоса без труда разрушает ничтожную красоту, которой вы так дорожите». «Пока разрушает, и не очень успешно. А когда я отыщу цифру 6, а потом и цифру 8, ваша проклятая дверь хаоса превратит в пепел вас самих, мерзких карканианских монстров!» — крикнула в лицо гарпии, готовая к борьбе Нина. «Сейчас ты отведаешь моей магии!» Гарпия распахнула крылья и бешено замахала ими. Поднятые крыльями вихри оказались такой силы, что сбили девочку с ног. Пыль забила ей глаза, мешая видеть. Ослепленная, она попыталась подняться, но Келено оказалась проворнее. Подскочив к Нине, гарпия поставила ей на грудь сверкнувшую острыми когтями тяжелую лапу, готовясь раздавить девочку. «Тебе нравится моя пытка?» Каменный монстр наслаждался страданием девочки. «Это тебя карает сам ад!» Нина закричала от нестерпимой боли и выронила Талдем, который тотчас провалился в ячейку серебряной решетки. Без него она почувствовала себя беззащитной. Из последних сил Нина прижала руки к груди, чтобы защитить алхимические предметы, лежащие в центральном кармане ее комбинезона. Когти гарпии были уже в нескольких миллиметрах от лица девочки. Нина закрыла глаза, и дыхание застыло у нее в горле. Давление огромной лапы становилось все сильнее. И тут Тебериоза, дернув спиной, сбросил к ногам Ческо седло вместе с переметными сумами и, освободившись от груза, спрыгнул на мраморную спину крылатой ведьмы. Крепкими зубами он вцепился в каменную шею гарпии. Келиано, зарычав, обернулась, чтобы сбросить с себя Тебериоза. Конь, придя в ярость, сверкнул глазами и вылетевшие из них раскаленные молнии ударили в каменное тело женщины-птицы, высекая из него осколки. «Сейчас и ты получишь свое!» — каркнула гарпия коню. Она сняла лапу с тела Нины и замахнулась на него когтями, которые мгновенно воспламенились. Нестерпимый жар опалил Тобериоза. Поднявшись на задние ноги и махая укрепленными золотом копытами передних, он бросился на монстра. Завязалась борьба не на жизнь, а на смерть. Воспользовавшись моментом, Ческо, которому наконец удалось открыть суму, выхватил из нее первый попавшийся ему под руку магический предмет — нож Зиг пронзающий. И не раздумывая, он бросил алхимическое оружие в каменного монстра. Лезвие Зига попало точно в мускулистое тело Келиано. На пол посыпались многочисленные осколки ее перьев. Гарпия распахнула пасть, высунула язык и плюнула в Ческо зеленой слюной. Вонючая слизь облепила мальчика с головы до ног. Гарпия плюнула еще раз, и немного слюны попало на белоснежную шкуру Тобериоза, едва успевшего увернуться. Нина, хотя и испытывала боль в груди, наконец смогла глубоко вздохнуть. Она посмотрела в темноту под решеткой, пытаясь рассмотреть, куда упал ее талдом. Но едва склонилась над ней, как решетка вдруг поднялась, и девочка соскользнула в открывшуюся дыру. Упав на твердый пол ямы, она подняла голову и увидела, что решетка опустилась, закрыв выход. Ческо, очки которого были залиты слюной гарпии, не видел, что случилось с Ниной. Он лишь услышал звук падающего тела. «Нина!» — позвал он, судорожно протирая стекла очков полой куртки. А Келиана тем временем яростно сражалась с Тобериоза. Расправив остатки крыльев, она взлетела к потолку и обрушилась на коня всем своим весом, намереваясь расплющить его и испепелить жаром раскаленных когтей. Но Тобериоза, опытный боец, угадал план гарпии и, используя свои алхимические возможности призрака, исчез за секунду до ее падения, избежав неминуемой гибели. Елена не удалось остановиться, и она рухнула на мраморный пол, врезавшись в него головой. Ее ониксовые волосы раскололись на мелкие кусочки, плавшие гневом глаза потухли, а пламя когтей, уже было готовых вцепиться в загривок коня, погасло, исходя красноватым дымом. С громким хрустом гарпия попыталась взмахнуть своими каменными крыльями. «Детские фокусы!» — прохрипела Келиано. «Ваш конь-призрак трусливо сбежал, а вот вам сейчас придет конец! Вам никуда не деться!» Ческо поправил очки и несколько раз нажал на гаосиловые глаза своего жезла. Вылетевшие из его клюва стальные клинки вонзились в живот гарпии. Издав оглушительный визг, монстр согнулся пополам. Разъяренная до предела, скрежеща каменными клыками, гарпия с ненавистью посмотрела на Ческо, готовая обрушить на него всю свою дьявольскую мощь. Но тот уже успел достать из сумы второй магический предмет — пузырек с буминой ацидофильной. Зубами он выдернул пробку, и сверкающая алхимическая жидкость, смешанная с зернышками потимио ослепляющего, выплеснулась точно в лицо Келено. Нечеловеческий вопль раздался под сводами портика. Гарпия закрыла лицо крыльями и, шатаясь, стала пятиться, пока не уперлась спиной в статую Креатиды. «Нина! Нина, ты где?» Опять позвал Ческо, воспользовавшись секундой затишья. Голос девочки донесся откуда-то снизу. «Я здесь!» «Провалилась в люк!» «Не подходи к нему близко! Займись гарпией! Не уступай ей, прошу тебя! Я скоро приду к тебе на помощь! Пришло время использовать тенуэранте!» «Тенуэранте? Ты это сделаешь прямо сейчас?» — удивился мальчик. «Да, только прочту книгу», — ответила Нина. «Книгу? Ты считаешь, сейчас самое время читать книги?» — рассердился Ческо. «Успокойся, доверься мне! Я не оставлю тебя в лапах монстра! Я больше никогда тебя не брошу!» Голос Нины звенел от напряжения. Сердце ее бешено колотилось. Ческо стоял, прижавшись спиной к стене, и смотрел на монстра, хрипящего от боли у подножия кариатиды. «Ржавый замок!» — мелькнула в его голове прекрасная мысль. Схватив конец свисающей из стены цепи, он подтянул ее к женщине-птице, которая уже едва шевелила каменными крыльями и стонала все тише и тише. Обернув цепь вокруг одной из ее лап, стараясь не отцарапаться об острые когти, мальчик быстро достал из кармана замок и, просунув скобу в звенья цепи, защелкнул его. «Попалась!» — радостно крикнул он и подергал цепь, чтобы убедиться, что она крепко держится в стене. Гарпия повернула к Ческо лицо, изъеденное зернами Патимио ослепляющего. Не открывая глаз, она разъяренной собакой залаяла на мальчика. Попыталась подняться, но цепь не дала ей этого сделать. И даже вновь раскалившиеся когти не могли причинить вреда юному алхимику. Тем временем Нина, сидящая в тесном каменном мешке, погладила рукой Тенуэранте. «Мой таинственный медальон, я знаю, что тебя нужно открыть только в критический момент, и думаю, сейчас он наступил. Но я не знаю, какое действие открывает абсинтиум, который ты содержишь, и боюсь, не навредит ли он мне и моим друзьям». Не прекращая прислушиваться к тому, что происходит в портике, не напал ли монстр на Ческо, она взяла в руку Талдом и решительно произнесла ключевую фразу: «Атлас магических жгучих растений». Клюв жезла открылся, и из него выпала книга, которую Гроб и Демия передали для нее. Наверняка в этой ботанической книге, написанной много веков назад Тадино де Джорджесом, есть ответ, который мне нужен. «Я должна остановить крылатого монстра и найти цифру 6», произнесла она твердо. Нина быстро пролистала страницы книги с прекрасными рисунками растений и краткими описаниями к ним, которые сделал Тадино, расположив их согласно алфавиту 6 луны. Нашла то, что искала, страницу, озаглавленную «Абсинтиум». «Вот оно!» Нина внимательно рассмотрела рисунок полыни с зелено-голубыми листьями и принялась читать прилагаемый к рисунку текст. Тадино был молодцом, подробно описав магические и алхимические свойства этого невероятного растения. Особое внимание Нина уделила строчкам, которые показались ей самыми важными. Тщательно растертые и отваренные в течение 4 часов листья абсинтиума полностью разлагаются, превращаясь в густую светящуюся жидкость зеленого цвета. Во время хранения ее в Тенуэранте, медном медальоне 7471104, жидкость переходит в состояние газа с сильными галлюциногенными свойствами. Только тот, кто владеет Тенуэранте, сможет использовать его против сил зла. Раскрывать тайну алхимических возможностей медальона нельзя никому, иначе его магические свойства перестанут действовать. Будучи открытым, Тенуэранте направляет действие абсинтиума против врага. Последствия этого действия я не могу здесь описать. Тенуэранте можно использовать только один раз. Внимание! Эффект абсинтиума длится недолго, после чего враг сможет вновь стать опасным. «Браво, Тадино!» — захлопала в ладоши Нина. Воодушевленная полученной информацией, она еще раз произнесла ключевую фразу. Клюв Талдома вновь приоткрылся и проглотил книгу. Гасиловые глаза жезла продолжали излучать свет. Нина направила его на решетку, которая закрывала выход из ловушки. Золотой жезл завибрировал и ударил в решетку электрическими разрядами, отчего ее прутья стекли вниз, как вода. Опираясь на выступы в стенках ямы, девочка 6 луны стала выкарабкиваться на поверхность. Ческо бросился к ней на помощь. «Давай руку!» — крикнул он. Схватив протянутую девочкой руку, Ческо вытащил ее и когда Нина уже стояла на полу, крепко обнял. «Я же сказала, что не оставлю тебя одного. Никогда больше!» Она прижалась чумазом от пыли лицом к груди друга. Ческо поцеловал ее в макушку. «Нам нужно что-то делать с гарпией, а то она скоро наберется сил и может порвать цепь», сказал он, вернувшись к действительности. Келена и правда уже настолько пришла в себя, что своими острыми клыками пыталась перекусить цепь. «Видишь меня?» Нина встала прямо перед ней. «Я тебя совсем не боюсь». Взбешенная гарпия сделала еще одно усилие, и перекушенная цепь упала на пол. Поднявшись на ноги, расправив крылья и распахнув пасть, Елена, шатаясь, двинулась на девочку, изрыгая пламя. «Мне доставит большое удовольствие стереть тебя в порошок. Ты готова умереть?» «Я нет. А ты?» — ответила Нина, храбро глядя в глаза гарпии. Елена взмахнула крыльями, и вновь поднятый ими вихрь подхватил хрупкое тело девочки. Но на этот раз она устояла на ногах. Достав из кармана комбинезона Тенуэранте, она открыла медальон. Газ абсинтиума, вырвавшись наружу, устремился к гарпии. Зелено-голубое ядовитое облако обволокло лицо и крылья монстра, сильный горький запах наполнил воздух, и медный медальон растаял в Нининой руке. Яркими звездочками вспыхнули маленькие голубоватые искры, осветив портик и статую креатит. Окутанная паром гарпия замерла и, бессильно обмякнув, с грохотом рухнула на пол. От ее падения вздрогнули креатиды, и обвалилась еще часть потолка. Из облака пыли и пара раздался пронзительный визг каменного монстра. «Это абсинтиум! Я не могу устоять против его силы!» Так вот в чем состоял секрет Тенуэранте. В нем был абсинтиум. Ческо встал рядом с Ниной. «Что теперь будет с гарпией? Абсинтиум убьет ее?» «В Тенуэранте действительно был абсинтиум. Если бы я тебе сказала об этом раньше, он потерял бы свои свойства. Абсинтиум не убьет гарпию, но заставит ее говорить, и она скажет нам, где находится цифра 6», объяснила Нина, радуясь тому, что теперь между ними не стоит мучившая друга тайна. Ческо принюхался к запаху. «Теперь все ясно. Прости, что так упорно настаивал на том, чтобы ты открыла мне тайну медальона. А для нас этот газ не опасен?» «Нет», — Нина улыбнулась. «Действие абсинтиума вызывает галлюцинации только у врагов». Лицо каменной ведьмы стало синего цвета, а глаза побелели. Она сложила крылья и, уронив голову на грудь, заговорила. «Я каменный воин князя Каркона из дворца Кадоро. Я исполняю его приказы. Мое задание — охранять цифру 6 золотого числа». Нина бесстрашно приблизилась к гарпии, скарабкалась ей на грудь и, уставив на ведьму Талдом, приказала: «Скажи мне, где ты прячешь цифру 6?» Глаза Келено, одурманенные действием абсинтиума, сейчас видели перед собой не Нину, а Каркона. Галлюцинации полностью завладели разумом монстра. Уверенная, что перед ней князь, Елена с готовностью заговорила. «Мой господин, как вам хорошо известно, я поместила цифру 6 золотого числа в наконечник копья богини Афины. Надежнее места не найти». «Отлично! Благодарю за службу! Теперь ты можешь даже умереть», ответила жестоко девочка, спрыгивая с груди Елены на пол портика. Ческо с восхищением смотрел на нее. «Здорово у тебя получилось!» — воскликнул он. «У нас мало времени. Действие абсинтиума длится недолго. Нам надо достать цифру, пока гарпия не пришла в себя и не помешала нам». Ческо взял Нину за руку и подвел к лежащим на полу переметным сумам. «Если она решит помешать, поможет это!» — сказал он, доставая из сумки последний магический предмет. «Нам поможет деревянная шкатулка?» — удивилась Нина. «Не шкатулка, а то, что в ней содержится. Лента ядовитая. Очень опасный алхимический червь, выращенный комастилой», — объяснил Ческо. Нина потянулась к шкатулке и вдруг, дернувшись, замерла, а затем, не произнеся ни слова и широко раскрыв глаза, упала у ног Ческо. Острый конец каменного пера торчал из ее спины. Сатанинский хохот Келено прогремел раскатами грома. «Вы покойники! Вы обманом вырвали у меня тайну и поплатитесь за это!» «Нина! Я сейчас Нина!» Ческо склонился над девочкой и, собрав волю в кулак, вырвал из ее спины острое перо. Кровь фонтаном брызнула из раны, залив его куртку. Девочка вскрикнула от боли и, приподняв голову, сумела прошептать только: «Открой шкатулку! Убей гарпию!» Ческо, с отчаянием глядя на дрожавшую Нину, открыл шкатулку. Черная, словно ночь, полоса дыма вытекла из шкатулки и повисла между мальчиком и гарпией, которая взмахнула крыльями, пытаясь рассеять дым. В черном дымном мраке сверкнули два зеленых ярче изумруда глаза, и дым обрел облик червя с толстым, как ствол дуба, длинным извивающимся телом. Гигантский червь устремился к монстру и обвился вокруг его шеи. Гарпия заметалась, тряся крыльями и стараясь когтями сбросить червя. В отчаянном усилии она, издавая дьявольские вопли, попыталась взлететь, но червь, не ослабляя удушающей хватки, обнажил клыки, вцепился ими в физиономию каменного монстра и вырвал у него глаза и нос. Алхимический яд в мгновение ока убил жестокого воина Каркона. Предсмертный крик разнесся по всему Акрополю. Обломки каменных перьев и ног, крошки ониксовых волос гарпии засыпали пол портика. Затем с грохотом на пол рухнуло и рассыпалось на мелкие осколки массивное тело гарпии Келено. Червь, вылетев через огромную щель в потолке и оставив за собой шлейф черного дыма, исчез в афинском небе. Ческо, раскрыв рот, наблюдал эту невероятную сцену. Затем встал на колени перед Ниной. Ее пропитанная кровью майка прилипла к спине. Ческо бросился к переметным сумам, открыл первую и достал зеркало, с помощью которого он общался с благородным рыцарем. И сейчас он хотел попросить его о помощи. «Эдуардо! Эдуардо!» — несколько раз позвал мальчик, потирая волшебное зеркало. Но зеркало с хрустом раскололось и превратилось в пыль в руках мальчика. Встревоженный, он вернулся к Нине. «Никто не может помочь нам. Даже зеркало Эдуардо. А я не знаю, как лечить тебя», — сказал он, приподнимая ей голову. Нина сжала зубы. Боль в спине становилась все сильнее. «Попробую перевязать рану», — решился Ческо. Девочка закрыла глаза, и гримаса боли исказила ее побелевшее лицо. С усилием она прошептала: «В правом кармане комбинезона лежит тюбик синего крема. Его сделал дед Миша. Возьми его и намажь им рану». Ческо порылся в ее карманах, забитых алхимическими предметами, достал кольцо дыма, рубин вечной дружбы и на самом дне нащупал тюбик. Аккуратно снял с плеча девочки лямку комбинезона, поднял майку на спине, выдавил на руку большую дозу крема синего цвета и растер его по всей ране. «Он тебе правда поможет?» — спросил Ческо, наконец опуская майку. Нина открыла глаза. «Должен помочь. Это специальный заживляющий крем», — прошептала она. Ческо заглянул под майку. «Точно. Кровь перестала идти. Тебе больно?» «Немного, но уже терпимо. Помоги, я хочу встать». С помощью Ческо она встала на ноги. «Ты убил-таки эту проклятую каменную ведьму?» Улыбнулась девочка шестой луны, обводя взглядом то, что осталось от ужасного монстра. «Сама видишь, теперь нам осталось только достать цифру. Но ты же не можешь ходить». В этот момент состояние Нины было для Ческо намного важнее, чем цифра. Сейчас он желал только одного, чтобы Нина поскорее выздоровела. «Не говори глупостей. С твоей помощью я могу спокойно передвигаться. Хотелось бы надеяться, что статуя Афины не рухнула при землетрясении. Смотри, сколько древних строений превратилось в груду камней». Нина в очередной раз показала, что падать духом было не в ее характере. Поддерживаемая мальчиком, она направилась к статуе Афины Парфенос. Свистящий звук, раздавшийся с неба, заставил ребят поднять головы. Это летел Тибериоза, еще более великолепный, чем всегда. Приземлившись на заваленную камнями землю, он счастливым ржанием приветствовал ребят. «Здорово ты надул гарпию, исчезнув у нее из-под носа!» — воскликнул Ческо, обнимая коня за шею. В глазах Тибериоза отразились лучи солнца, неожиданно вновь появившегося в афинском небе. Все кругом лежало в руинах, землетрясение разрушило здания, колонны, капители и драгоценные статуи. Ческо помог Нине забраться на спину коня. Несмотря на усталость и боль, девочка шестой луны терпеливо переносила поездку, втайне гордясь собой. «Смотри, там внизу, рядом с развалинами Парфенона, статуя Афины. Она совсем целая. Какая красивая, сверкает золотом!» Ческо бежал рядом с конем. Тибериоза ускорил шаг, и когда они, наконец, остановились у подножия афинской богини, солнце сияло еще сильнее, отражаясь в золоте статуи. Нина достала из центрального кармана комбинезона полоску числа мага 6 и протянула ее Ческо. «На верхушку копья придется забраться тебе. Я не уверена, что смогу сделать это. Рана очень болит». «Спасибо за доверие», — подмигнул ей мальчик. «Постараюсь его оправдать». Взяв из рук Нины числа маг, он сжал его в зубах. Потом посмотрел на копье в руке Афины. Оно начиналось от самой земли и заканчивалось на уровне головы величественной статуи, то есть на высоте примерно 12 метров. Сопровождаемый взглядами Нины и Тибериоза, Ческо начал взбираться вверх по могучим ногам статуи, потом, используя неровности в складках одежды богини, добрался до левой руки, сжимавшей копье. Пошатываясь от усталости, он поставил на нее сначала одну, затем вторую ногу и попытался дотянуться до позолоченного наконечника копья. Посмотрел вниз. Высота была приличная. Одно неосторожное движение, и можно свалиться вниз. «Ну же, еще немного!» — крикнула, подбадривая его Нина. Используя как лесенку толстые пальцы богини, Ческо подобрался к наконечнику копья и попытался открыть его стенку. Она не поддалась. Он ударил по ней кулаком один раз, другой, опять никакого результата. Тогда, обхватив копье руками, Ческо подтянулся поближе к наконечнику. Копье повернулось вокруг своей оси, и мальчик повис на нем. «Нет!» — закричала Нина в страхе, прижимая руки к губам. С бешено колотившимся сердцем, акробатическим движением мальчику удалось выправить положение копья и подтянуться еще выше, настолько, что стала хорошо видна светящаяся красным светом щель в основании золотого наконечника. Ческо сунул в нее пальцы и почувствовал бьющую изнутри мощную энергию. Взяв полоску числа мага, которую держал в зубах, он просунул ее в щель. Наконечник раскрылся, как цветок. Внутри лежала сияющая цифра 6. Бережно он взял ее свободной рукой, и сияние отразилось в глазах мальчика. Положив цифру в карман брюк, он начал ловко спускаться, крича радостно: «Я ее достал! Цифра 6 наша!» Восторгом ждущих его внизу Нины и Тибериоза не было предела. 12-метровый путь вниз Ческо преодолел, не думая об опасности упасть. Уже через минуту он бежал к Нине, которая, сидя на лошади, распахнула ему свои объятия. «Помоги мне спуститься!» — прошептала она, падая в его подставленные руки. Рана еще причиняла боль, но она старалась переносить ее, не жалуясь. Ческо улыбнулся ей. Они опять вместе, рядом друг с другом. Их взгляды были сильнее любых слов. «Вот она!» Ческо протянул подруге третью цифру золотого числа. «Пусть она будет у тебя». Нина бережно взяла цифру в руки, молча рассмотрела ее и, подняв голову к небу, крикнула. «Злу никогда не победить нас! Мы сильнее его! Мы алхимики Ксорокса! Красота вновь воссияет во всей вселенной!» Словно в подтверждение ее слов, Тибериоза заржал так громко, что под его белоснежной шкурой завибрировали мощные мускулы. А вот лицо Ческо вновь стало серьезным. Он поправил очки, как обычно съехавшие на кончик носа, и сказал. «Красота! Ладно, мы ее, конечно, спасем, но спасем ли мы наши души?» Нина с удивлением посмотрела на него. «Наши души связаны единой судьбой. Ничто никогда больше не сможет разделить нас». «Но судьба может измениться. Тебе это хорошо известно», — ответил Ческо, отвернувшись. Ливио был мертв, но его злотворный дух все еще витал между ними. Призрак, больше не существующий, словно и не исчезал. Этого не могла отрицать и Нина.